Глава 9. Зловещее пророчество. «Извините за поздний визит. Я говорила маме, что неудобно идти в такое время, но она, как узнала, что вы приехали, даже ничего слушать не стала о приличиях. Она все равно пришла бы». Высокая статная женщина лет 50 виновато улыбнулась, и грубоватые черты ее строгого лица смягчились, а взгляд черных глаз потеплел. Она суетливо пригладила свои блестящие смоляные волосы, собранные на затылке, в тугой безупречный пучок, и обвела любопытным взглядом собравшихся в прихожей обитателей дома, словно пытаясь определить, кто же из них ее родня. Судя по всему, она не ожидала встретить здесь столько людей и растерялась. Позади нее переминалась с ноги на ногу маленькая сгорбленная старушка, закутанная в бесчисленные слои заношенных платков, шалей и юбок. Из этого тряпичного кокона выглядывало лицо, испещренное морщинами, настолько глубокими, что они казались трещинами на высохшей глине. Однако глаза по птичьи круглые и выпуклые, отливавшие влажным блеском, были яркими и живыми и смотрели так пронзительно, словно видели всех насквозь. Старушка производила впечатление не человека, а сказочного существа, каким-то чудом выбравшегося из самых глубин древнего фольклора. В одной руке, похожей на корявую ветку, она держала большую плетеную корзину, накрытую вышитым полотенцем. Оттуда доносился приятный аромат свежей сдобы, смешанный с запахами меда, пряных трав и ягод. «Проходите, проходите, гости дорогие, будьте как дома», — хозяйским тоном произнесла Лариса Прохоровна, выдвигаясь вперед. Черноволосая женщина нерешительно переступила с ноги на ногу и вдруг пошатнулась, получив от старушки толчок в спину. «Чего стоишь столбом? Сказано тебе, ступай в горницу!» Прошипела та и, проворно обойдя свою спутницу, зашаркала грубыми стоптанными башмаками по гладкому паркету, оставляя на нем грязные следы. На ходу вручив корзинку Мите, она бросилась к Ларисе Прохоровне и с громким причитанием повисла у нее на шее. «Наташенька, доченька, кровиночка моя!» Та ахнула от неожиданности и по рыбье беззвучно зашлепала губами, не находя слов. Эва, наблюдавшая за этой сценой, невольно прыснула со смеху, но, поймав на себе осуждающий момент взгляд, сразу же приняла серьезный вид. «Это я, Наташа», — сказала мама, краснея от неловкости. «Здравствуйте, Федора Семеновна». Старушка отпустила задыхавшуюся в ее объятиях Ларису Прохоровну, медленно обвела всех своим цепким взглядом, на миг задержавшись на каждом лице, и уставилась на маму. Выдавила она наконец, и в этом коротком гортанном звуке не мелькнуло даже намека на смущение. «Так ты, значит, дочка. На Павла, отца своего, похоже. Не к ночи будь помянут». Слова старушки прозвучали сухо, как констатация факта, словно весь ее восторг иссяк, целиком доставшись Ларисе Прохоровне. Не извинившись за свою ошибку, она повернулась к черноволосой женщине, которая все еще стояла у порога, неподвижная, как тень высохшего дерева. «Ну, Алла, чего встала? Поди сюда, обними свою сестрицу!» В ее голосе звучала привычная властность, не терпящая возражений. Алла сдержанно кивнула, молча сняла с себя темный плащ и аккуратно повесила его на вешалку, а затем прошла в холл, распространяя запахи хвои, влажного мха и холодного камня. Она остановилась напротив мамы Эвы, и в ее глазах появилось что-то вроде отдаленного, безрадостного признания. «Здравствуйте, Наталья. Рада встрече». Ее взгляд скользнул в сторону, прошелся по картинам на стенах, по изящной мебели, задержался на Тарасике, съежившемся в кресле, и двинулся дальше, изучая роскошный интерьер холла. В ее глазах не было восхищения, она смотрела так, словно составляла опись имущества в доме, обреченном на снос. «Здравствуйте, Алла, спасибо, что пришли», — ответила мама, и ее губы дрогнули в попытке улыбнуться, но вместо улыбки вышла жалкая гримаса. Она выглядела растерянной и разочарованной, словно эта встреча не оправдала ее ожиданий. «Знакомьтесь, это Эва, моя дочь», — сказала она. У Эвы кольнуло где-то внутри, когда Федора посмотрела на нее и буркнула себе под нос. «А внучка-то наша порода». «А это мой супруг Валерий», — продолжила мама. «Вон там в кресле наш сынок Тарасик, а это наши друзья Лариса Прохоровна, Аркадий Львович и Митя». Перечислив всех, мама замолчала, и вымученная улыбка сползла с ее лица. «Ну, вот так-то лучше», — проскрипела старуха. «Теперь можно и чаю выпить с нашими гостинцами». Она забрала у Мити свою корзинку и, приподняв ее, гордо продемонстрировала всем. «Здесь у нас пироги с начинкой из лесных даров, с грибами, ягодами, со щавелем. Щедрый у нас лес, кормилец наш». От слова «кормилец» Эву передёрнуло, а в глазах Федоры ей почудился кровожадный блеск, однако она списала это на потрясения, пережитые в лесу. Но потом ее взгляд упал на корзину в руках старухи. Вышитое полотенце слегка шевельнулось, будто под ним вздохнуло что-то живое. Или это был сквозняк? Внезапно она заметила темные пятна прямо на глазах, проступавшие сквозь ткань. «Что это? Ягодный сок?» Эва не успела разглядеть, потому что Алла забрала у Федоры корзинку и последовала за Ларисой Прохоровной, которая, защебетав что-то, повела ее к двери в гостиную. Федора зашаркала следом за ними, но остановилась в центре холла. Ее острый взгляд упал на Тарасика, сидевшего в кресле с угрюмым видом. Поразмыслив пару мгновений, она двинулась к нему и, приблизившись, склонилась над ним. В ее руке появился платок, который она извлекла из многочисленных слоев своей одежды. «Дай-ка, дитятка, я тебя от испуга умою». Поплевав на платок, она прижала его к лицу Тарасика и принялась возить им по лбу и щекам. Тарасик испуганно взвизгнул, отшатнулся и уткнулся в спинку кресла. Платок грязным засаленным комом слетел на пол. Эва почувствовала тошноту, подкатившую к горлу. Валерий, все это время подпиравший стену неподалеку от выхода и наблюдавший за происходящим с каменным лицом, бросился к Федоре, воинственно вскинув руку, в которой сжимал щипцы для углей. «Что, черт возьми, происходит? Что это за цирк? Не лезьте к ребенку с вашими ритуалами, он так напуган!» Федора медленно выпрямилась. Ее костлявая, сгорбленная фигура вдруг показалась не такой уж беззащитной. В ней чувствовалась крепость старого корня, выстоявшего во множестве бурь. «А ну, не шуми!» — осадила она его, зыркнув из-под лобья, а затем миролюбиво пояснила. «Испуган он, милок, шибко испуган. Чую я запах страха, горький, как дым от палой листвы. И не только я его чую, того и гляди, твой сынок нечисть лесную к себе приманит. Ежели не умыть, беда будет». «Ерунда это все, суеверие», — отмахнулся Валерий. «Ну, как знаешь, я предупредила», — сердито проворчала Федора, косясь на щипцы в его руке, и, бесстрашно повернувшись к нему спиной, побрела в сторону гостиной, откуда доносился заливистый смех Ларисы Прохоровны. «Предупредила», — мысленно повторила Эва. Виктор Степанович тоже предупреждал. Она вдруг поймала взгляд Мити. В его глазах читалась та же растущая тревога. Похоже, они думали об одном и том же, что эти женщины не похожи на тех, кто пришел просто знакомиться. Казалось, они пришли, чтобы предупредить о чем-то, а пироги с начинкой из лесных даров, стоявшие теперь в корзине на столе, могли быть не угощением, а частью ритуала, смысл которого был известен лишь им самим и, возможно, темным чащам, шумевшим в ночи за огромными витражными окнами. Внезапно по стеклам забарабанил дождь, усиливаясь с каждой секундой. У Эвы сжалось сердце от мысли, что странные гости теперь не скоро уйдут, а может, останутся в доме до утра. В подтверждение ее опасений из гостиной донесся вопросительный голос Аллы. «Наталья, Лариса, вы не будете против, если мы у вас заночуем? Ливень хлынул, все дороги вмиг развезет, а идти по темноте... Конечно, конечно!» Тотчас согласилась мама. «Оставайтесь, у нас места много». «Вот, спасибо. А найдется ли комната с окнами на лес?» «На лес?» — в голосе мамы послышалось крайнее удивление. «А это так важно?» Эва не услышала, что ответила Алла, потому что Валерий в этот момент выдал гневную тираду по поводу залитого дождем мангала. О том, чтобы пожарить мясо на углях, можно было забыть. Несмотря на то, что мангал стоял под навесом, косые струи дождя все же дотянулись до него и загасили пламя. Сизый дым, поднимавшийся над мангалом, быстро расползался во все стороны, заволакивая двор. Спустя полчаса все собрались за столом, на котором, кроме сомнительной корзинки с пирогами, появились блюда с бутербродами и большая, исходящая ароматным жаром, пицца. Замороженный полуфабрикат, который мама разогрела в электропечи. «Из-за проклятого дождя придется нам жевать картон с колбасой вместо жареного мяса», — проворчал Валерий, поддевая лопаткой кусок пиццы и перекладывая его к себе на тарелку. «Попробуй пироги с грибами, милок», — Федора подтолкнула к нему корзинку. «Наши грузди лучше любого мяса». «Боже упаси!» — тихо буркнул Валерий, а затем сообщил уже громче. «С детства грибы не ем, у меня от них несварение». Его лицо, освещенное мерцающим пламенем декоративных свечей, Лариса Прохоровна сочла нужным создать уютную атмосферу. Было похоже на маску из желтого воска, на которой застыла гримаса брезгливости. «Жаль, милок, жаль. Грусть из нашего леса большую пользу имеет». Федора обиженно поджала губы и дважды уколола его острым, как шило, взглядом, выскользнувшим из-под набрякших век. «Странный у вас лес, скажу я вам, нет у меня к нему доверия», отрезал Валерий и энергично задвигал челюстями, пережевывая пиццу. «Чертовщина там у вас творится». «Потому и принесла я вам пироги, чтобы защитить от чертовщины», пояснила Федора, «чтобы лес вас за своих принял. А пока мест вы для него чужаки». «Так пироги у вас заговоренные, что ли?» Лариса Прохоровна поперхнулась и испуганно взглянула на пирог в своей руке, застывший в воздухе на полпути ко рту. «Для вашего же блага старалась», — огрызнулась Федора и потянулась к корзинке. Полотенце было сдвинуто, и пироги лежали на виду. Выглядели они совсем неаппетитно. Темная, почти черная грубая корочка, покрытая мелкими трещинками, сквозь которые сочилась бурая начинка. Казалось, их испекли не на кухне, а на камнях у ритуального костра. Федора взяла пирог и откусила от него едва ли не половину. Раздался сухой хруст, словно раздавили большого жука. Эва вздрогнула машинально, скомкав салфетку, которую держала в руках, и с трудом подавила желание встать и уйти. Разыгравшийся было аппетит мгновенно пропал. Она отыскала взглядом Митю. Он сидел напротив, ближе к правому краю стола, между отцом и Аллой, и задумчиво разглядывал бутерброд с ветчиной на своей тарелке. Почувствовав, что Эва смотрит на него, он поднял голову и ободряюще подмигнул ей, но, судя по напряженному выражению его лица, ему тоже было неуютно за этим столом, рядом со странными посетительницами, казавшимися гостьями из иного мира. «Мама верит в силу древних заговоров», — подала голос Алла, методично кромсавшая кусок пиццы на крошечные ломтики. Ее прямой спине могла бы позавидовать самая примерная школьница. А в лесу у нас и правда творится неладное. Ее серьезный, даже немного суровый взгляд прошелся по лицам присутствующих и вернулся к Тарасику, который крутился на стуле, отворачиваясь от мамы, пытавшейся накормить его кашей. «Ну же, Тарасик, давай, кушай, ты же проголодался, бедняжка», увещевала она, размахивая перед ним ложкой. Пару секунд понаблюдав за этим, Алла неодобрительно покачала головой и продолжила. «Особенно это детей касается. Их тянет в лес как магнитом. Убегают, а обратно не все возвращаются. Ваш мальчик еще не пытался сбежать?» За столом воцарилась напряженная тишина. Гостиная озарилась вспышкой молнии, полыхнувшей за огромными окнами, и спустя секунду громыхнуло так, что все вздрогнули. А потом раздался скрипучий голос Федоры. «Чего ты спрашиваешь, Алла? Разве не знаешь, что лес — это не только деревья? У него еще и корни есть, которые под землей далеко во все стороны тянутся. А здесь лес прямо под нами, и нечисть, что в нем обитает, тоже». Она положила недоеденный пирог на тарелку. Крошки темные и маслянистые рассыпались по скатерти. «Все вы тут в большой опасности, особенно мальчонка. Вижу я, что нечисть лесная свой глаз поганый на него положила, того и гляди и приберет. Он уж поди с ней встречался, вон, на лице все написано». Ее взгляд уперся в Тарасика. «Скажи-ка, внучек, что тебя напугало?» «Леший», — пролепетал Тарасик. «Ух ты!» — оживилась Федора, и глаза ее зажглись любопытством. «Неужто видел его?» «Только тень». «И какова же его тень?» «Огромная, как дерево, и с рогами!» — воскликнул Тарасик и тихонько захныкал. Валерий грохнул вилкой о тарелку. «Хватит!» Его голос вибрировал от едва сдерживаемой ярости. «Хватит этих страшных сказок! Ребенок сегодня в лесу заблудился и так натерпелся страху!» Задохнувшись от собственного гнева, он закашлялся, а потом заговорил спокойно, и в его голосе послышались виноватые нотки. «Мы вам благодарны за то, что хотите помочь, правда, спасибо. Но не надо тут морочить голову!» Повисло тягостное молчание, и в этой гнетущей тишине Эва вдруг явственно услышала тихий, едва уловимый скрип. Он прозвучал где-то внутри дома, как будто по деревянным половицам второго этажа. В той стороне, где комнаты выходили окнами на лес, кто-то сделал неспешный осторожный шаг. Она прислушалась, готовая поднять тревогу, если скрип повторится, но в этот момент заговорил Митя, обращаясь к гостям. «А мы встретили в лесу вашего бывшего участкового, и он говорит, что дети пропадают по вине маньяка, который орудует в этих краях с 99-го года. Еще тут бродит старая Агафья, у которой в прошлом году две внучки пропали, и она не в своем уме, поэтому тоже может быть опасно. Но это он потом уже рассказал, а сначала предупредил, что в лесу может скрываться беглый псих из местного дурдома. Псих был первым в его списке, участковый как раз его и разыскивал. В общем, опасности в вашем лесу найдутся на любой вкус, словно вся жуть собралась в одном месте». «Вот и я говорю, есть в нашем лесу что-то такое, к чему все дурное притягивается. Дурные люди, дурные дети». Федора покосилась на Тарасика и тотчас осеклась, поймав на себе гневный взгляд Валерия. «Молчу уже, молчу», — пробурчала она, отворачиваясь к окну. И в этот момент во дворе что-то лязгнуло. Все замерли и перестали жевать. Лариса Прохоровна застыла с бокалом у приоткрытых губ, ее глаза округлились, как у потревоженной совы. Валерий сжал кулаки так, что хрустнули костяшки пальцев. Тарасик встрепенулся, и его лицо исказилось гримасой страха, которая была красноречивее любого крика. Прошла долгая минута тишины, а в следующий миг снаружи раздался сухой треск ломающегося дерева, и вслед за ним дикий душераздирающий вопль, в котором смешались животный ужас, невыносимая боль и последняя отчаянная надежда. «Помогите!» Тяжелый глухой удар сотряс забор с такой силой, словно в него врезался обезумевший медведь. И прежде чем кто-то успел пошевелиться, одно из огромных окон в гостиной взорвалось фонтаном осколков под натиском вломившейся внутрь фигуры. Это был мужчина. Его одежда, грязная больничная пижама, висела на нем лохмотьями, волосы слиплись в сосульки, лицо было исцарапано, а изо рта шла кровавая пена. Но самое ужасное зрелище представлял собой его живот, из которого торчала огромная сосновая ветка. Из-под нее хлестала темная, почти черная кровь, разлетаясь по паркету огромными густыми кляксами с каждым его прерывистым хриплым вздохом. Эва вскрикнула, вжимаясь в спинку стула. Лариса Прохоровна завизжала и выронила бокал, который разлетелся вдребезги на ее тарелке. Митя вскочил, зацепив край стола, и вся посуда закружилась в дикой пляске. Валерий схватил нож, измазанный пиццей, и, медленно поднявшись на ноги, весь мгновенно напружинился, как зверь, приготовившийся к броску. Аркадий Львович тоже встал, стремительно бледнее, и пошатнулся. Алла превратилась в каменное изваяние. Федора же, наоборот, изменилась в лице, но не от страха. В глазах ее отразилось безграничное удивление, а затем к нему прибавилось нечто похожее на торжество. «Кого я вижу?» — протянула она с придыханием, подаваясь вперед. «Артур Бенедиктов! Неужто лес тебя прикончил?» Мужчина сделал два шага, поскользнулся на кровавой луже, колени его подогнулись, и он мешком плюхнулся на пол. «Леший гнался за мной!» Прохрипел он сквозь булькающий звук, клокотавший в горле. Федора выбралась из-за стола и зашаркала к нему. На ее губах заиграла жуткая улыбка. Ее сгорбленная фигура казалась не жалкой и немощной, а величавой, как у древней жрицы перед кровавым алтарем. Приблизившись к умирающему, она склонилась над ним, и ее острый взгляд впился в его искаженное болью лицо. В ее глазах не было ни капли сострадания, только холодное, беспощадное торжество. Мужчина задергал головой, пытаясь понять, кто перед ним, а затем его брови поползли вверх. «Федора, не ты ли натравила на меня лешего? Я-то... Нет, не я». Она криво усмехнулась. «Твое гнилое нутро его привлекло. Твоя дурная кровь приманила. Ах ты, ведьма беспощадная! По делам тебе!» Отрезала Федора. «Вот и настигла тебя кара за то, что ты, паршивец, 30 лет душегубствовал. Наряжался кикиморой и людей стращал да изводил, чтобы братцу своему насолить. И меня принуждал гадости делать. Доброго имени меня лишил. Из-за тебя я ведьмой прослыла. Что, думал спрятаться в психушке от тюрьмы? От закона уйти хотел? Вот тебе высший закон. В адское пекло тебе теперь дорога!» Она брезгливо плюнула ему в лицо. Выпрямившись, она обвела взглядом ошеломленных домочадцев и провозгласила: «Сколько веревочки не виться, а конец придет. Вот он, ваш псих беглый, добегался, мерзавец!» Не успел смолкнуть ее совсем не по-старчески звенящий голос, как Артур Бенедиктов издал странный звук, похожий на всхлип, и затих. Его глаза остекленели, уставившись на высокий потолок сказочного дворца. Лужа крови медленно растекалась по дорогому паркету, огибая ножки стола. Гробовая тишина в гостиной нарушалась лишь прерывистым дыханием испуганных людей. Эва смотрела на маму, а та переводила взгляд с Федоры на труп и обратно. И в глазах ее росло осознание ужасной, немыслимой правды. Алла, все такая же невозмутимая, наконец поднялась со своего места. Она подошла к распростертому на полу телу, внимательно, без эмоций, осмотрела торчащую ветку и обернулась к Федоре. «Конец», — констатировала она безжизненным голосом. «Нет, не конец», — возразила та. «Это только начало. Кровь пролилась, а значит, будут еще жертвы». Она с сожалением посмотрела на Тарасика, дрожащего на руках у Мити, затем на Эву и на ее маму. «Зря вы от моих пирогов отказались. Я спасти вас хотела. Теперь вас ничто не спасет». А потом сказочный дворец содрогнулся от громового раската, словно высшие силы, услышав слова Федоры, решили поставить свой восклицательный знак в этом зловещем пророчестве.